Глава 17. «Да ничего особенного», — мнется Митька, — «просто грустно становится. Мне тут так понравилось в этом городе». «Ага, и мелочь всякая как дома не задирается», — ухмыляется дед Тато, понимая, что происходит с внуком. «Перевожу взгляд на старшего родственника моего оруженосца. Проблемы дома, как и у меня», — уточняю я. «Нет, что ты», — машет на меня руками дед. «Так, пацанские разборки». Киваю, понимая, про что идет разговор. «Это мы решим, и уже Митяю. У тебя форма стражи. Ты оруженосец воина-короля. А твоими физическими данными мы теперь серьезно займемся. Будешь теперь со мной выполнять те же упражнения, которыми я себя истязаю каждое утро. Ну и покажу пару приемчиков, которые тебе в случае чего в драке с твоими противниками помогут». «Всего два», — кривится Митька, и тут же получает от деда подзатыльник. «Ты их вначале изучи получше и научись правильно применять хотя бы эти два боевых приема», — наставляет на путь истинный внука старший родственник. «У твоих противников и такой-то поди подготовки нет. Слушай, что тебе твой господин говорит. Он плохому уж точно не научит и не посоветует, а там, глядишь, может, и что из магии покажет». И тут же в голове у меня раздается голос Бори. «А ведь дед прав, мы упустили с тобой этот момент», — говорит он. «Ведь Клирк говорил, что артефакт с 12 камешками ничто, по сути, не стоит. И его всем желающим раздают. Так почему бы тебе своему оруженосцу такое не подарить? А вдруг у него к чему-то есть предрасположенность из направлений магии, и лишняя помощь от своего оруженосца уж точно не помешает? А если, к примеру, магия жизни ему покорится, вот тебе и ходячая медицинская аптечка. И кровь остановит, и первую медицинскую помощь окажет. Да и вообще самооценку тогда сильно парню поднимем». Хмыкаю про себя. Как-то я такую возможность, если честно, не просчитывал, впрочем, как и сам Искин. Мне простительно, а вот ему однозначно нет. «Сейчас поговорю со Старком, посыльного зашлет к земляным с моим посланием к настоятелю. Напишу записку Клирку, может, поможет, не откажет в такой малости», — говорю я. «Тогда уж и проси, чтобы кольщика он при себе придержал. Если да, то что-нибудь из атакующего парню нарисуем, например, волшебную стрелу», — предлагает Боря. «А вдруг потянет парень, и, скажем, что-нибудь простое из проклятий добавим, ту же медлительность». «Ну и, как и говорил, первый и второй уровень по лечебной магии. А вдруг?» «Нет, так и чё? Подумаешь, рисунки на теле у него останутся. Без твоей активации это просто настенная, вернее, нательная живопись». Затребовал письменные принадлежности, отправил Тима за трактирщиком. Деду Тато кратко обсказал, на какие мысли он меня своими словами натолкнул. «Получится, его внук магом станет, пускай еще совсем слабым». Митька, услышав об открывающихся возможностях, и вовсе едва в ноги мне не бухнулся. «Да был остановлен. Мы ведь и не знаем, а есть ли у него к какому-либо виду магии предрасположенность. Вот и проверим. Хотя бы по той же магии земли алтарь есть, а может и магию любви потянет, хотя это уж точно вряд ли». Ответ от Клирка пришел быстро, при этом моего личного присутствия в монастыре и не требовалось. Все, что нужно, на тело мальца нанесет их клановый мастер наколок и тату. А у алтаря они и сами парня проверят на магию земли. Кулон с 12 кристалликами Митьки Клир и за так подарит, но при условии, если способности у парня я смогу развить, то первым, к кому обратимся, чтобы сделать его последователем школы магии, это будет его храм магии земли. Ну а ночью мне так и не удалось заснуть. Вымотали в прощальной ночи любви меня по полной, причем большую ее часть я провел наедине с настоятельницей. Исполнив обязательную программу на любовном ложе с претендентками на беременность от меня, моим телом полностью завладела единолично главная жрица местного храма богини любви. Ох уж эти мне прощания! Накрывает любовным экстазом женщину, явно в ее хорошенькой головке мелькают мысли просто похитить меня и держать где-нибудь под своим храмом в подземелье, сунув в золотую клетку. Но давит она в себе эти низменные порывы. Прав, Боря, борется она со своей магией, под удар которой сама же и попала. И, надо сказать, у нее это очень хорошо получается. И еще, эти любовные мучения делают ее еще сильнее. Кто бы мог подумать. Я много думала все эти дни тихим голосом после любовного безумия, почти мне на ухо, прижавшись мягкой большой голой грудью к моему правому боку, говорит настоятельница. Я признаю, первые порывы были ошибочны. Я никоим образом не хочу тебя ограничивать хоть в чем-то. Ты и так дал нам очень многое, а именно возможность иметь детей. Очень надеюсь, что хоть у кого-то из нас, кто от тебя уже понес, родятся мальчики. Не стану я отправлять тебе вслед своих девочек. Нет, как раз-то отправлю, чтобы они убедились, что в вашем городе с тобой все хорошо. Уже послезавтра вслед за вашим караваном отправятся и мои послушницы, и тоже при караване одного из торговцев. Но всего на декаду. Не откажи моим девочкам в близости в эти дни. Они привезут тебе купленные для уюта в твоем доме вещи. Я выделила деньги или на съем, или на покупку какого-нибудь закутка для тебя. Посмотрим, сколько стоят дома в вашем городе. Собственником, если придется покупать дом, будет выступать представитель нашего храма. Ты просто потенциальный съемщик, ведь я понимаю, что тебя не удержит стража, и ты не собираешься продлевать контракт с королем на несение службы. А потому я и меняю свое решение, и навязываться не буду. Мои девочки пробудут в твоем городе всего декаду. А дальше ты полностью свободен. Захочешь, вернешься к нам сюда, в наш город. И поверь, мы все будем очень ждать твоего возвращения. Лежим, обнявшись. Меня сильно клонит в сон, но и понимаю, что не хочу обижать эту красивую и такую мудрую, но ранимую женщину. И ведь чувствую, она искренне ко мне с любовью относится. Сильно раздается голос Бори у меня в голове. Наступила ногой на горло своим чувством и отпускает тебя в свободное плавание. Это дорогого стоит. Я думал вообще, что убегать и скрываться придется теперь, а тут... Я ж последователь, напоминаю я. Это да, соглашается Искин. Но я уже, зная из ее разговоров со своими девчонками, какие отношения у них между разными храмами городов, я сильно удивлен. Они ведь не только между различными представителями разных видов магии грызутся, но и между собой воюют. А тут отпускает на все четыре стороны такого ценного для них человека. Странно все это. Я бы на ее месте уж точно так не поступил. Но ведь она просила того же местного капитана стражи похлопотать о моем переводе в их город, говорю я. «Все потому, что ты сам согласился на это», — напоминает Боря, — «а так бы и не дергалась даже. Ведь вы теперь со своим десятком полноправные преемники гвардейцев короля, форму их носите. Не просто теперь все с вами, сам же в этом уже убедиться успел, но ничего, что будет, то будет. Наслаждайся. Не так и много времени у тебя осталось отдаваться великой силе любви с этой удивительной женщиной. Я отключаюсь и не мешаю, наслаждайся». Я чумной рано поутру в нашей телеге, укрытый пологом, с головой посапываю в две дырки. Хорошо и тепло. Уставший, но довольный, завалился спать. Уж чего-чего, а ехать в составе каравана мои напарники пока могут и без меня. Тому, кто будет интересоваться мной, дед Тато объяснит, что я уставший, перебрался спиртным на проводах, а потому отдыхаю. Как встану, тогда и поговорим. И не я один, между прочим, этой ночью из состава нашего отряда почти не спал. И дед, и его внук лишь под самое утро от земляных вернулись в таверну Старка. Все, что обещал сделать Клирк, выполнил и даже перевыполнил. Они на свой страх и риск подобные руны еще и деду накололи. А тот, естественно, отказываться не стал, и теперь оба мои напарника важно щеголяют, неся у себя на шее 12-лучевые артефакты. «Просыпайся, Соня! Привал!» — будет меня Боря. «Караванщик решил не испытывать судьбу и по темну не ехать». Выбрали место у речки. То-то знает эти места. Говорит, тут хорошо, и таких полянок, как с тем дубом, нет. А потому мошкара замучила уже всех. Кстати, Клирк в очередной раз удивил. «Ты же, как сомнамбула с утра был, когда вы с ним прощались, и все мимо тебя шло. Так вот, он твоим напарникам не просто простой артефакт дал, а в середину его камушек маленький всунули мастера земляных, и это природный накопитель. Очень, очень низкого качества и емкости, но все-таки у тебя самого и такого-то не было». «Не было!» — ловлю я из его рассказа главное. «Не было!» — повторяется Боря и тут же объясняет. «Но настоятельница в этом помогла. Как память о себе кольцо тебе свое утром вручила. Так вот, там накопитель почти раз в 100 больше, чем камешки в артефактах Митяя и его деда. Очень серьезный подарок. Так и сказала, если помнишь, что это в память о ней и о ваших будущих детях. С чего-то она вбила себе в голову, что у нее будет двое детей от тебя». Может, сейчас сразу родятся пары, а может, и потом ей еще одного организуешь. А это кольцо, как напоминание о ней и о ваших с ней совместных детях. Ну вот, потягиваюсь я, позевывая, а ты всегда утверждал, что все беды от баб. А тут вон какие дивиденды. А сам рассматриваю кольцо у себя на пальце. Интересно, но я помню, при каких обстоятельствах она мне его подарила. Ух, от воспоминаний мой младший брат резко активизировался и поднял свою буйную голову. Ну нет, и как я его в таких условиях успокаивать буду? Сам, все сам. И как путешествие протекает? Никто к нам не цеплялся, интересуюсь я у Искина. Вылезать из-под полога, где я успел и надышать, и прочее, очень не хотелось. На улице сегодня весьма прохладно и ветрено. Митя и охранники сперва за стража приняли, докладывает Боря. А потом надсмехаться стали, когда узнали, что он просто твой оруженосец. Дед их шуганул. Но вот на его экипировку, оружие и особенно на лошадей вояки местные очень даже зарились. До провокаций пока дело не дошло, но чувствую, все к этому идет. В смысле? Не понимаю я, о чем говорит Искин. Так спровоцируют драчку между твоим оруженосцем и каким-нибудь охранником. Потом оскорбленные на поединок вызовут. Типа так оскорбили их чувства, что они теперь спать не могут, так сильно страдают душой. Ну, а в качестве виры, если не состоится поединок по нашей вине, выставят, скажем, требования, чтобы им коня одного передали, делает свои предположения Боря. Такое сплошь и рядом случается, а парня-то ты серьезно экипировал достойно. Вот и рассматривают его некоторые в качестве предмета, за счет кого можно неплохо так прибарахлиться. Все ожидаемо. Был бы ты рядом в своей форме или стражника, или тем более в новой форме бывших гвардейцев, то эти дельцы быстро бы утихомирились. Но ты же рано с утра сразу в телегу под полог завалился. А тут за телегу три коня отличных на поводках на привязи прикреплены. А на четвертом горцует, пускай еще не так уверенно, недостражник, которому от силы-то лет 14-15. Ну, какой из него боец? Вот и вскружила кому-то голову возможность обогатиться за наш счет. Уверен, все сейчас на привале и произойдет. Тянуть эти деятели не будут, обязательно какую-то провокацию устроят. Ну что, форму гвардии оденешь? Спрашивает меня Искин. А смысл, отвечаю я, ты мне лучше скажи, торговец тоже в этом участвует? Опосредственно. Знает, но не видит. Пелена на глазах, в случае чего его лично к ответу за своих охранников не получится привлечь, если, конечно, на горячем не поймать. Ну, или не шугануть как следует. Предлагаешь дураков на деньги развести, интересуюсь я его мнением по этому поводу. А почему бы и нет? Дуриков только силой лечит. Вопрос лишь в том, а что мы с них стребуем потом? Охранники, сам ведь понимаешь, простые, небогатые вояки. А вот торгаш... Провокатор из Бори еще тот. «Ну, тогда нужно подготовиться. Мы где встали?» — уточняю я. «Нам в конце каравана торговец место в колонне определил. Едем, пыль глотаем. Тебя ведь никто из них не видел. Так, слухи только, что стражник от своих отбился с товаром на телеге для своего города. Вот и наглеют. Единственное, что напрягает купчину, то только тот факт, что за тебя местный мэр словечко замолвил». Но тут может быть и так, что того об этом его визави из нашего города как-то попросил. С помощью письма, например. Вот и сторожится торгаш, но вот своих охранников не останавливает. Вот опять около нашей повозки их парни крутятся. То-то с внуком делами организации привала занимаются. Палатки достали, вернее мешки, где они сложенные лежат. Опять подначивают на грубость засранцы нашего парня. Но дед то-то опытный, не дает разгореться словесной перепалке и вовремя внука одергивает. Митя сейчас лошадьми занимается. Расседлал, теперь вот овса им задает. Потом на травку около нашей стоянки их пастись отпустит. Давай, готовься, чувствую, сейчас самое веселье начнется. Какой-то хер из местных охранников к нашим лошадям подошел. Что-то начинает говорить о том, что когда-то у его друга таких же красавцев кто-то увел. Все по классике. А вот теперь он и у наших интересуется, откуда такие скакуны появились у простого стражника и его подлизы. Так и выразился. И ведь прошла подначка. Тим не выдержал и назвал молодца идиотом. И что эти лошади — подарок города Ливендейл для стражника, которому он имеет счастье служить. Сейчас до мордобоя дойдет. Поднимайся, если не хочешь на практике пробовать использование лечебных рун на своем оруженосце. И точно. Голоса, громкие крики и брань раздается рядом с телегой, на которой я спал. Ну, гады, сами напросились. «И кто мне тут спать мешает, шайтаны?» «Митяй, чего орешь-то так? Ведь знаешь, я сегодня ночью почти не спал», — говорю я, откидывая полог. «Я в простой одежде, форму стражника ни одного вида не одевал. Как был в светском костюме на последнем свидании с жрицами, так и завалился спать в телегу, накрывшись с головой пологом. Ты смотри, а чего это столько праздно шатающихся-то из охраны каравана и просто любопытных из числа возниц около нашей повозки собрались? Кстати, лошадей уже выпряг из телеги, Митя. Молодец. Ишь ты, а ведь точно сцепились. И Митя, похоже, хорошо вон тому мелкому крепышу в ухо кулаком зарядил. И по делам, нечего до нас цепляться». «Ты кто будешь, чучело?» — раздался голос громким баском со стороны группы воинов, стоящих в нескольких шагах от нашей стоянки. «Я же ноги свесил с телеги и потягиваюсь. Ты, ущербный, вообще головой перестал или просто разучился думать?» — говорю я громко в надежде, что все свидетели этого конфликта запомнят, что не я был его инициатором. «Тебя, дурака, жизнь не учит не воспринимать людей лишь по одежке. Или ты у нас такой толстокожий, что поверил в свою исключительность? Ты кто вообще, мудила?» Не сдерживаюсь я в выражениях. Боря уже доложил, что передо мной сам караванщик со своими приближенными слугами. «Назовись, дурила, перед тобой стражник короля на отдыхе пока», — уточняю я, объясняя свой затрапезный видок. «Или вас не предупредили насчет меня?» Вперед выдвинулся видный дядька, возраста слегка за 40. Весь в коже, выглядит как воин. Видно, так он обычно экипируется, когда в поход с караваном выдвигается. «Я Эрм, торговец из Храйма. Да, меня попросили взять вас с собой. Наверное, потому что сами стражники Норал почему-то боятся путешествовать по тракту». Нарывается купчишка. «Ну ничего, пропустим пока эту колкость. Да уж, страшновато одним гулять далеко от города», — подыграл я ему. Он явно не ожидал, что я не взбрыкну на завуалированное оскорбление. Ну, это ему пока что лишь так кажется. «В этом ты прав! А что такого-то?» — пожимаю плечами я. «Зачем путешествовать самим, когда это можно делать толпой? Сейчас-то вы чего от меня хотите и моих людей? Чего тут все собрались вокруг нашей телеги? Вам тут что, всем медом намазано?» «Твой помощник оскорбил моего человека. Платите виру!» — набычился торговец. «Серьезного, грозного дядьку играет. Ну и мы тоже так умеем, и даже лучше. Я соскакиваю с телеги на ноги, потягиваюсь всем телом. Ты на этом настаиваешь? Если нет, то что тогда?» — хочу услышать его решение. Он сам ввязался в ненужные ему в первую очередь разборки. Предъявлять что-то стражникам короля — так себе занятие. Вот только жажда наживы берет верх в душе купца, напрочь отбивая у него в мозгах хоть какую-то осторожность. «Твой человек ответит за оскорбление с оружием в руках», — продолжает он гнуть свое. «Вы вызываете нашего представителя на дуэль?» — задаю я ему прямой вопрос. «Хочу услышать я это от тебя громко и вслух, и укажи, кого я должен убить, тебя?» А вот тут его проняло. Он вспомнил, наконец-то, кого к его каравану попросили присоединить в качестве попутчиков. Убить стражника короля — так себе перспектива. Но и как отступить теперь ему, не потеряв лицо? Тем более шанса на это я ему не даю. Я уже командую. «Тим, Тато, арбалеты!» — обращаюсь я к своим напарникам. «Магазины на 8 зарядов! Кто дернется, того валите наглухо!» И уже к торговцу обращаюсь. «Нападение на стражу короля? Бунт?» — говорю я страшные для всех слова. «На колени, предатель! Я выведу тебя на чистую воду!» И уже всем громко объявляю. «На караван и имущество предателя наложен арест до разбирательства в городе, которое будет проведено моим непосредственным начальством. Все причастные считаются арестованными. Вы сами спровоцировали бунтарские проявления в своем поведении. Вот теперь с вами пускай разбираются сыскари его величества. И предупреждаю всех, любое неповиновение во время перехода будет караться смертью. И это всех касается!» И уже торгашу. «Ход за тобой. Дай команду всем выполнять мои требования. Ну!»